вы сошли с ума. Янис Свифт, бригадфюрер. Мне гарантирована, как и всем нам, смерть, но только не от умопомешательства. Извольте объяснить, что вы имели в виду, когда пугали меня. Нет, я не буду этого делать. Как вы смеете, смею. Штирлиц, оборвав Шелленберга, поднялся. Все кончено, бригадофюрер, все. Нет начальников, нет подчиненных. Есть умные люди, есть дурни. Есть люди знающие, а есть люди темные. Поражение раздевает общество, обнажает хорошее и дурное. Никаких поблажек, только правда. Выживут те, кто имеет голову на плечах, кто знает и помнит. Так что сейчас вы заинтересованы во мне совсем не меньше, чем я в вас. А коли нет, то Бог с вами. Смерти я не боюсь, ибо тайком, несмотря на запрет фюрера, верю во Всевышнего. Шелленберг поднялся из-за стола, походил по кабинету, забросив руки за спину, потом остановился возле окна, заклеенного крест-накрест бумажными лентами, чтобы стекло не вылетало от взрывных волн. Вздохнул, сказал горько: «А вы мне все больше нравитесь, Штирлиц. Эки мерзавец. А в общем-то все верно. Мы верхние страны прос... Вы имеете право на позицию, каждому свое. Идите. И найдите мне у Эйхмана умного, несчастного, но отчаянного еврея. Он должен вступить в контакт с раввином швейцарской общины в Монтрё и с экс-президентом Швейцарии Музи, как мой личный представитель. А вот чем он будет торговать и за какую цену, я скажу вам после того, как вы мне доложите, он готов к делу. Если он нас предаст, я пущу себе пулю в лоб. Такой поворот вас устраивает?» Штирлиц кивнул, устало сказав: «Хайль Гитлер!» Мюллер смотрел на Штирлица тяжело, сосредоточенно, с открытой неприязнью. «Да, — сказал он наконец, — вы правильно посчитали мои ходы. Я действительно вошел в дело. Да, я действительно уговорил с Шелленбергом о координации кое-каких шагов. Да, действительно, я готовлю те досье, которыми можно будет торговать в скором будущем с людьми Даллеса. Да, действительно, мой шофер Ганс станет сообщать мне о вас все, но более всего он должен следить за тем, чтобы Шелленберг не убрал вас, когда вы сделаете то, что он вам поручил. Поэтому... не торопитесь, Штирлиц. Не торопитесь. Сделайтесь нужным Шелленбергу в такой мере, чтобы он без вас заплавал. Знаете этот боксерский термин? Или вы все больше по теннисным? И не вздумайте так открыть себя перед Борманом, как открываетесь передо мною. Мы с Шелленбергом, увы, вынуждены ценить ум других. Борман лишен этого качества, ибо никогда не занимался практической работой. Давать указания легко, провести их в жизнь куда как сложнее. Мюллер поднялся, отошел к сейфу, открыл массивную дверь, достал папку, положил ее перед Штирлицем. «Это досье адмирала Канариса. Не обращайте внимания на игривость стиля. Несчастный, увы, неисправимый оригинал. Однако то, что здесь собрано, прояснит, от чего я надеюсь на спасение. Я имею в виду схватку американцев с русскими, ибо лишь это даст нам возможность остаться. Читайте, Штирлиц, я верю вам как себе. Читайте. Вам это надо знать. Источник, близкий к Белому дому, сообщил мне, что еще летом 41-го года президент Рузвельт дал указание создать ОСС, отдел стратегических служб,